Я помню себя ребенком в крошечном городке, робкой божьей коровкой в спичечном коробке. Мне было тесно и стрёмно, и видно в этой связи, я, вообразив себя спичкой, вылез искать бензин. Штепсель американской мечты не подходит к российской розетке. В русской рулетке не катят понты, здесь всегда на кону все серые клетки. Таят кители VIP-посетителей серым сиро в этом казино. Но я, сделав покерфейс убедительный, поставил все фишки свои на зеро. Жизнь не сироп, и мой лимонад ощутимо кислит. Скулы так сводит, будто вот-вот облезет щетина и лопнут пески. Но я все это переборол, перемолол, перемотал как прирол. Взял под контроль и всем злыдням назло, дальше транслирую свой рок-н-ролл. Я стопудово многое сделал не так, стопудово в чем-то не прав. Но мой русский язык звучит из машин, от Гудзона и до Днепра. Я пишу этот текст на Неве, завтра будет Москва и Ака. И я буду так делать, пока где-то во мне ритмично дрожит миокард. Я помню себя ребенком в крошечном городке, робкой божьей коровкой в спичечном коробке. Мне было тесно и стрёмно, и видно в этой связи, я, вообразив себя спичкой, вылез искать бензин. Я помню себя подростком в плацкарте на верхней полке. Белье не брал, это роскошь. Проснулся в мятой футболке, очнулся песчинкой мелкой на дне столичного моря. С гитарой в общаге, в стельку, орущим дичь в коридоре. Мечтали хардкор, играя в гадюшники трем коллегам, как задранные носы, скоро дружно утрем коллегам. Клялись, что вместе до гроба, та речь не была натужной, но жизнь проставила строго срок годности вечной дружбы. Я помню лицо безысходности в запертой ванной, в осколках разбитого зеркала, и дряблую задницу шлюхи фортуны, что ей омерзительно тверкала. И как мне сказал лучший друг, что не выживи я, он бы не растерялся. И как я остался на палубе в шторм, спорить с пучиной и перекладывать галсы. Триумфы, провалы, ревущая публика в залах, несметные числа, десятки мигалок и толпы сотрудников, лишь бы концерт не случился. И я ничего не забыл, и мне не спится даже без карты и маяка. Я буду так делать, пока где-то во мне ритмично дрожит миокард. Я помню себя ребенком в крошечном городке, робкой божьей коровкой в спичечном коробке. Мне было тесно и стрёмно, и видно в этой связи, я, вообразив себя спичкой,